Матерь Агни-йоги. Синтез. Это понятие созвучно наступающей эпохе огня. Требуется не бесконечное углубление специальных знаний и погружение в них, но именно обобщение в едином понимании основных достижений науки. Специальность остается, как рабочая необходимость, но при условии гармонического слияния ее с синтетическим пониманием жизни. Нельзя растить только один какой-либо мускул с забвением всех остальных и пренебрежением к ним. Знаете, к чему приводит ненормальное развитие органов? Гармония синтетическая, так назовем условия, согласованного развития психических и интеллектуальных сил человека. Однобокое сознание быстро звереет и погружается в фанатизм, нетерпимость и жестокость, то есть деградирует. Синтетическое мышление освобождает человека от всех видов рабства у своей низшей триады.